О вреде шнель-глюка. В последние дни истинный учитель истины, то есть я, пережил сезонный наплыв одичавших пациентов, ищущих простого человеческого тепла. Это объяснимо. Октябрь – время, когда эмоциональные МММ-системы, любовь весенняя безумная, вырабатывают ресурс и погребают участников под обломками. Параллельно мною была обнаружена и разоблачена коварная форма спекуляции на одиночестве – индустрия шнель-глюка. Толчком к открытию послужила посетительница, девушка лет 25, в деловом костюме мягких тонов и скрупулезно подобранных к прическе очках. Среди рекомендаций, которые вы раздаете читателям, почему-то отсутствует один очень эффективный метод, сообщила она, мастерски демонстрируя скрытое превосходство. Мы в нашем центре гармонизации проводим практически бесплатные немецкие практики, классы счастья. Деньги собираем только за аренду. «И что же вы там делаете, дитя мое?» – полюбопытствовал я. «Давайте я вам ролик загружу. Вот эти люди в зале участники, а эти трое в белом на сцене – ведущие. Они сами себя обнимают, видите? Таким образом преодолевая самоотчуждение. Они поют. Каждая моя клеточка счастлива, и все тут. Каждая клеточка моего тела на своем месте и поет». Потом они поворачиваются друг к другу и говорят теплые слова. Мы учим их быть счастливыми, видеть себя и других в лучшем свете. Так они учатся находить в других хорошее. На этом месте я все понял. Гостья оказалась не только сейлс-менеджером, но и жертвой индустрии шнель-глюка. Сам термин, порожденный шкодливой фантазией профессора Иньязова, создан по аналогии с выражением «фастфуд» и означает буквально «счастье быстрого употребления». Шнель-глюк – итог 20-летних изысканий, проводившихся в европейских мегаполисах. После того, как в конце прошлого столетия большая часть наших современников сбежала друг от друга на съемные квартиры или даже в личные апартаменты с уникальным интерьером, перед миллионами одиночек встала проблема любви к себе. Задача была непростой, ведь, положа руку на сердце, любить себя одиночки совершенно не за что. На поиски положительного образа одиночки были брошены внушительные силы. Однако они потерпели неудачу. В итоге многие любители и профессионалы, не желающие приобретать ручных животных и людей, от них так просто не избавишься, стали практиковать услугу шнель-глюка, покупая счастье и любовь к себе почасово. Характернейшей чертой шнель-глюка является то, что эту услугу почти никто не продает, ее только покупают. На любительском уровне шнель-глюкерством занимаются мастера навязчивого наливания чайку и жадного выслушивания проблем, получающие приход от своей иллюзорной полезности. Чуть выше стоят вывозители на шашлык и угостители домашней пиццей. Вершиной шнель-глюкерского мастерства на сегодня являются, однако, так называемые групповые шнель-глюки, участники которых додумались применять НЛП к самим себе, необоснованно почесывая самих себя за ушами. Коварство шнель-глюка в следующем. Налив чайку, выслушав проблемы, пообнимав себя и соседа справа, Человек останется тем же и там же, кем и где был до сеанса. Шнель-глюк, по своей сути, морфий от экзистенциальных болей бесцельной жизни. А жизнь послушного городского одиночки почти всегда бесцельна. Тем страшнее оказываются ломки реального одиночества, неизбежно нагоняющие в жизни каждого шнель-глюкера. Космос рекомендует признать шнель-глюк формой наркомании и преследовать в установленном Уголовным кодексом порядке.